— сообщил он и пошел разыскивать объезд. Все обрадовались. Оставалось взять перевал. А там уже спуск, снег мельче, да и, как они знали, распадок широкий и ровный. Решили наскоро перекусить и не останавливаться до перевала. Возможность близкого отдыха прибавила силы. Полная луна тускло желтела через поредевший туман, и ее ленивый свет блестел на глади льда, создавая на неровностях кромок резкие линии и тени. Надежда на легкий путь породила нетерпение. Доедая на ходу куски хлеба, трактористы включили передачи. Радостной музыкой гремели башмаки гусениц. Трактора легко побежали по гладкому льду, не чувствуя груза саней. Проплывали мимо обрывистые склоны распадка, разбегались по сторонам хрустальные осколки зеркальной наледи. И мороз не мороз, да и ветер как будто щадит, и только игриво скользит по тулупу. Вася что-то мурлыкал под нос. Глушков дремал. Прохор, выбирая дорогу, вел за собой остальных. Неожиданно лед рухнул сразу под двумя машинами. Трактористы не успели и ахнуть, как их обдали фонтаны брызг, и гусеницы, ломая наслоение льдов, плюхнулись в воду. «Не буксуй!» — кричал, что было силы Глушков. Он остановил трактор и бросился по обочине, но было поздно. Трактора сидели по моторы. «Кажется, доехали», — проговорил он невозмутимо и начал оглядывать местность. Прохоров и Теличенко выбрались на лед и принялись растягивать буксирные тросы. Из домика вылезли заспанные сменщики и, переглянувшись, с молчаливым озлоблением начали помогать. Все делалось слаженно. Люди уже понимали друг друга без слов. К Глушкову подбежал Прохоров. «Тросы готовы, подгоняй машины и будем тянуть». «Подожди, не торопись, тут надо прикинуть», — отмахнулся тот, продолжая пробивать лунки. «Ты что, ошалел?» — заорал Прохоров. «Замерзнет лед в морозе машины, тогда до весны». Гусеница действительно затягивала льдом. Наледь продолжала выступать, и уровень ее повышался. Возмущенный выкрик Прохорова разрушил их терпение. Трактористы переглянулись и двинулись к начальнику. Барановский подошел к нему вплотную и срывающимся голосом пригрозил. «Обледенеет ходовая часть. Учти, будешь колупаться один хоть до утра, понял?» Глушков поднял голову и поразился. На него смотрели налитые ненавистью озлобленные глаза. «Да что они, одурели? Тяжело, а разве ему легко?» Он понимал, что прорвавшееся недовольство вызвано усталостью. Добряк и Овалин Вася, выпятив подбородок, сжал кулаки. Первым опомнился Прохоров. Он, не раздумывая, бросился под ноги Теличенко. Вася запнулся, упал. «Вася, ты что, опомнись, ты на кого?» «Що ж він делає, бісов син, нехай знає!» — хрипел Вася. Глушков схватился за ломик, уперся ногами, согнул его в дугу и бросил в сторону. «Видали? Кто не хочет послушать, что я скажу, пусть выйдет один и повторит мне в глаза, что я не так делаю», — проговорил он тихо и повернулся к Теличенко. «Ну, Вася, ты хотел меня даже побить? Ну так что же, иди, если считаешь, что прав». Трактористы смущенно топтались на месте. Вася сидел на льду и все еще растерянно оглядывался. Барановский стоял в стороне. «На лед трактора загонять нельзя», — заговорил Глушков, поднял ломик, выправил его и стал пробивать лед. «Между наслоениями наледи вода, а глубина — вон она!» Ломик свободно опускался. «Тронем неосторожно, машину рухнут с трубой, да и остальные трактора утопим. А потом что? Вот тогда до весны!» Он обвел всех спокойным взглядом. «Поэтому я и не тороплюсь. А теперь говорите, что я сделал такого, что вы собирались наброситься на меня все». Трактористы пристыженно мялись, прятали глаза и молчали. К нему подошел Прохоров и протянул руку. «Прости, Аркадий, Устали все и психанули.